Глава 42. Первое, о чем думаю, просыпаясь ночью, боже, какой удобный матрас. И как много места. Дома я спала на диване, который был уже прилично уставшим. Порой я даже его не раскладывала, опасаясь, что не смогу сложить обратно. А тут мягко, уютно, можно раскинуть руки-ноги. Нет, нельзя раскинуть, потому что руки-ноги мои упираются во что-то горячее и живое, то есть в кого-то. И этот кто-то меня обнимает, прижимая к себе. И это проблема или нет? Я вспоминаю, что вообще-то у нас был уговор, и... То есть не было уговора, что мы... Разбудил. «Рома, ты...» «Я... А ты кого ждала?» «Никого. В том-то и дело. Вообще никого. Мы же договаривались или нет? Или он решил, что после всего, что произошло у него в спальне, может вот так вот беспрепятственно? А я так сильно против? Копаясь в себе и понимая, что скорее нет, чем да, я не против. Я наплевала на принципы. Просто очень хочется побыть счастливой, хоть немного. А Маруська — плохой пример, который я ей показываю. Ох, придется объяснить Маруське, что иногда бывает вот так, когда любовь настигает тебя, как там было у классика, из-за угла. Именно. Роман Игоревич Вишневский подкараулил меня и обаял. И устоять перед его вишневским обаянием выпускника МГУ миллиардера, почти олигарха, я, конечно, не шмогла. «Ася, ты так громко думаешь?» «Прекрати подслушивать мои мысли». «Не могу. Они у тебя, знаешь, высвечиваются, как в мультиках. Над головой облачко, а в нем текст». «И что пишут?» «Пишут? Ах, Ася, как плохо ты поступаешь». «Неправда. Пишут, что это Роман поступает плохо, а Ася сопротивляется». «Сопротивляешься?» Он говорит, я чувствую и понимаю, не сопротивляюсь, наоборот. И мне так хорошо, что я, пожалуй, снова как в классике. Подумаю об этом никогда. Лучше думать о другом, о нежностях, о силе, о его пальцах, которые творят чудеса, о его губах, которые прижимаются к моим. Потом мы сразу проваливаемся в сон, но просыпаемся оба снова ближе к утру. Еще темно. У меня на телефоне светятся циферки. 5:45. Ты чего проснулась? Не знаю, а ты? А я знаю. Он ласково трется губами о мою шею, зарывается в волосы. Ненасытный. Я так ему и говорю. «Вам что-то не нравится, Анастасия Львовна?» «Что сказать? Мне нравится все. Хотя в моей голове, в самом потайном углу, бьется мысль, что мне может быть очень-очень больно потом. Но это ведь потом, да? Кто из нас думает о потом? Когда рядом такое сейчас?» «Ася, я вчера после ужина разговаривала с юристами. Он говорит, не выпуская меня из объятий, прижимая аккуратно, помнит, что бок мой еще болит, а нога... Ногу, которая оказалась целой, я ему, конечно, простила. А как иначе? Да, ужин у нас вчера вышел напряженным. После ухода Илоны я разволновалась. Мне очень не хотелось, чтобы информация, о которой она рассказала, попала в прессу. Рома сказал, чтобы я успокоилась, он все решит. Пойдем ужинать, дети ждут. И моя Агриппина очень не любит, когда опаздывает к столу. Она тобой командует? Роман улыбнулся и кивнул. Иногда. «Иногда полезно, чтобы тобой покомандовали». «Возьмешься?» Улыбнулся и притянул меня в объятия для теплого, глубокого и нежного поцелуя. А потом повел в столовую. Роман почти не ел, сидел в телефоне, пока я тоже не решилась покомандовать и не отобрала у него гаджет. Да еще и сказала, что он подает дурной пример детям, кивнув на Марусю. Аленка уже выпила смесь и пускала пузыри, сидя на руках у Агриппины. За то время, что я жила с Левой, я привыкла к тому, что за столом нужно забывать о делах. Лев всегда говорил, что семейные обеды и ужины — это святое. Сказала об этом Роману. Он как-то странно на меня посмотрел, потом улыбнулся, и мы нормально поужинали. После он попросил Агриппину сделать для меня небольшую экскурсию. Я, конечно, хотела бы, чтобы он сам мне все показал, особенно бассейн и то самое спа, о котором он рассказывал. «Ох, Ася, Ася, о чем ты думаешь?» Я потом поняла, что ему не терпелось заняться делами, потому что на самом деле все было серьезно. Я уложила Аленку, посидела с Маруськой, которая сначала восхищалась домом, а потом спросила прямо. «Мам, а у вас с Ромой отношения, да?» Вопрос, конечно, интересный, но я пока не смогла сказать ей, что у нас. Я и сама пока не знала. Понимала только, что если все это неожиданно закончится, кому-то будет очень больно, и этот кто-то — я. Легла в спальне детской вместе с Аленкой. Потом Рома меня разбудил и... И вот утром мы с ним снова вместе, наши пальцы переплетаются. Я могу ускорить процесс развода максимально. Через неделю будешь свободной женщиной. Спасибо. Относительно свободной. То есть как? Я не поняла его, вернее, поняла, но боялась ошибиться. То есть я тебя похищаю. Запираю в доме вместе с детьми. И ты теперь будешь со мной, и только со мной, поняла? А если я против? А ты против? Он смотрит пристально, нависая надо мной. Даже в сумерках спальни я вижу, как горят его глаза, почти черные сейчас. Я сама тянусь к нему, и ему это нравится. Подожди, я еще не все новости рассказала, Ася. К черту новости. Всегда хотела произнести эту фразу и наброситься на мужчину, которого я... люблю? Странно, это очень странно. Мне кажется, всего несколько дней назад я увидела его во дворе и дико разозлилась, потому что его огромная, наглая, шикарная машина перегородила съезд для коляски. Правда, сколько времени прошло? Недели две? Меньше? Потом посчитаю. Да и так ли это важно? С Лёвой у нас, в принципе, тоже все произошло довольно быстро. Любовь, она такая, она лупит сразу. Или не лупит. На самом деле, даже если вы влюбляетесь в того, кого давно знаете, это все равно любовь с первого взгляда. Потому что вы посмотрели на этого человека новым взглядом. И вуаля, любовь. Помню, как мне понравился и не понравился Рома. Слишком красивый для мужчины. И видно же было, что я ему не понравилась. А какой женщине нравится, не нравится? Ты целуешь меня, а думаешь о другом? Глупо, я думаю о тебе, о нас. Все так быстро. Это плохо? Пока не знаю. А я знаю, хорошо. Хорошо? Скажи, я ведь тебе не понравилась сразу, а? Нет, не понравилась. Ты была... некрасивой? Не в этом дело. Уставший, злой и... задрипанный. Смеюсь, и он тоже смеется. Извини, ну да. Но это поправимо. Я еще тогда об этом подумал. Вообще думал о том, что при таких природных данных ты так халатно относишься к внешности. Как? Халатно? Так странно слышать это от него. Да. Ты очень красивая, Ася. Классическая красота. Хрупкая, нежная. Кожа как фарфор. Знаешь, о чем я тогда думал? Что твоя кожа как лепесток чайной розы. Ты поэтому подарил белые розы тогда? Да, ты похожа на белую розу. Кстати, стрелец сразу сказал, что ты красотка. Ну вот, надо было выбирать стрельца. Что значит выбирать? Он снова опрокидывает меня на спину, нависает. Ты думаешь, у тебя был выбор? Это иллюзия, детка. Детка? Не намного ты меня старше. Мы опять в шутливой борьбе крутимся на твердом матрасе, и потом я решаюсь кое-что прояснить. Ром, я хотела сказать, но мы с тобой делаем это без защиты. Я чист, проверяюсь регулярно, у меня вообще пунктик. Я не об этом. Перебиваю, чтобы мужество сказать правду никуда не делось. Я, в общем, у меня не может быть детей, родных детей. Очень больно говорить об этом. Я думала, с возрастом боль притупится. Я осознаю, успокоюсь, не получается. Она не притупляется, и осознать это я не могу. Знаешь, я тоже не знал, как тебе сказать. В общем, у меня тоже большие проблемы по этой части. Что? Смотрю на него и не могу поверить. Он просто хочет меня успокоить сейчас? Скажем так, мой доктор мне объяснил, что если я хочу стать отцом, мне понадобится помощь кого-то вроде Гудвина. Это как? Это так. Волшебник нужен. Или волшебница. В общем, мне нужно чудо. Чудо. Мне тоже сказали, что нужно будет чудо. Но я-то знала, что чудес на свете не бывает. Или бывают.